Девятка Земли. Энергия аркана. Качество этого типа сознания связано с образованием портала плотности внутри самого сознания мага. Такое сознание позволяет создавать мыслеформы любой плотности. Созданные этими магами иллюзии обладают всеми качествами настоящей материи. Место пространства. Это такое место в пространстве, где в самом сознании мага открывается портал Земли. При этом в сознание мага поступает не материя, а именно информация. Эта информация позволяет формировать мыслеформы повышенной детальности, мерности и сложности. Тип практики. Это такой тип практики, при котором сознание мага творит обширные многомерные иллюзии в целых областях пространства. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с созданием многомерных плотных иллюзий в больших областях пространства. Эти иллюзии практически неотличимы от реальных объектов. Состояние сознания при работе с арканом. Синий шар энергии создан на уровне переносицы. Сознание мага отделено от его тела. Разум выделен в виде отдельной внетелесной субстанции. Сознание мага погружено в мир Земли. Информация, поступающая из мира Земли, поступает в сознание мага, запитывая его энергией. Мыслеформа, наполненная энергией портала, выглядит материальной. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к сознанию материальных иллюзий, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет поместить прозрачный синий камень, кристалл кварца и зеркальце, ветку растения, сплетенную косичку из шерсти и картинку амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нее свое состояние, произносимое заклинание. Десятка Земли. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с преобразованием тела мага в информационный объект. Преобразуясь в информационный объект, тело мага перемещается на следующий информационный уровень. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором портал Земли, открытый в крестцовой чакре мага, преобразует тело самого мага в информацию. Тип практики. Эта практика связана с открытием портала Земли в крестцовой чакре мага. Поток информации, проходящий через крестцовую чакру, преобразует тело мага в информационную структуру. Превратившись в информационную структуру, тело мага переходит на следующий энергетический уровень планеты. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с возможностью мага превратить свое тело в информационную структуру и исчезнуть из этого мира. Состояние сознания при работе с арканом. Яркий синий шар формируется в точке посредине лба. Высший уровень сознания активен. Портал Земли, открывшийся в основании позвоночника, преобразует тело мага в информационную структуру. Проход на следующий уровень открывается интуицией и непосредственным восприятием. Тело мага, преобразованное информационными структурами, переходит через энергетический барьер. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к информационному преобразованию тела, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет помещают голубой сапфир, кусочек золота и косичку, сплетенную из рыжих волос, а также картинку амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние, произносимое заклинание. Элемент воды. Этот элемент связан с понятием прошедшего времени или состоявшихся событий. Маги стихии воды связаны с энергией прошлого или правым сдвигом дерева Сефирот. Правая колонна дерева Сефирот связано с состоявшимися событиями и прошлым временем. Заклинание воды. Качество воды. Элемент воды представляет собой пространство прошедшего времени. Это пространство состоит из дискретных временных точек, в которых существуют уже произошедшие события. Время существует в различных информационных системах в качестве памяти о произошедших уже событиях. Между отдельными информационными системами существуют связи, так как любые информационные объемы в одной Вселенной объединены в еще большие информационные системы. Эти связи создают синхронизацию объемов и порождают идею единого внутреннего времени для одной Вселенной. Внутри одной информационной замкнутой системы, такой как гений или разум Земли, существует нарастание информационного массива событий, связанное с развитием этой системы. Такое нарастание информационного массива приводит к существованию основного потока времени. В двухмерном временном пространстве этот поток времени разделяется на более мелкие потоки, ветвится, порождая множество параллельных миров. Все события внутри информационной системы существуют как информация. Настоящий момент времени представляет собой обрабатываемый массив информации. Прошлое – это уже обработанная и запомненная информация. А будущее представляет собой еще не обработанный массив информации, также существующий внутри информационного пузыря и содержащий множество возможных вариантов хода процесса обработки информации. Таким образом, для данной временной точки существует линейная траектория в прошлом и множество траекторий в будущем. Магия воды. Магия воды представляет собой процесс работы с отработанными и запомненными системой временными точками. С точки зрения стороннего наблюдателя, энергия сохраненных временных точек убывает пропорционально их удаленности от настоящего. Изменение энергии любой из запомненных точек за счет энергии сознания мага приводит к образованию дополнительных, отходящих от этой временной точки, новых траекторий хода истории. Изменив историческое событие, маг создает мир альтернативной истории, образованной за счет потраченной на воздействие энергии. Свойства магов воды. Маги воды обладают сознанием, направленным назад во временном потоке. Сознание магов воды взаимодействует с памятью системы, выбирая запомненные временные точки. Настроившись на временную точку, связанную с прошлым событием, сознание мага воды усиливает ее, превращая в актуализированную точку. Вмешиваясь в ход исторических событий, маг создает в прошлом прецедент, создающий временную развилку. Изменяя распределение энергии между временными линиями, маг воды изменяет настоящее и будущее. Миры воды. Мирами воды называют вселенные, в которых направление хода времени обратно направлению хода времени в нашей вселенной. Совпадая с направлением хода внутреннего времени сознания магов воды, миры воды способны давать энергию для путешествий в прошедшее время. Используя энергию миров воды, маги воды могут производить изменения, порождающие в прошлом альтернативные миры и изменяющие реальное настоящее и будущее. Портал воды. Порталами воды называются каналы, соединяющие наш мир с другими вселенными, именуемыми мирами воды. По этим каналам в наш мир может входить энергия, позволяющая сознанию магов воды двигаться в обратном направлении во времени. Клан воды. Клан воды – это совокупность магов, обладающих способностью двигаться во времени в обратную сторону. Резонируя с мирами воды, движущимися в обратную сторону во времени, маги воды тоже могут двигаться в обратную сторону времени. Заклинание воды. Двойка воды. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с восприятием времени как свойства пространства. Маги, проводящие энергию этого аркана, обладают способностью чувствовать протяженность объектов во времени и скорость их движения во времени. Место пространства. Это такое место в пространстве, где сознание мага становится чувствительным к ходу времени. Маг, сознание которого находится в этой части пространства, становится восприимчивым к протяженности объектов во времени, скорости и направлению их движения во времени. Тип практики. Эта практика связана с видением движения и конфигурацией объектов во времени. Все объекты имеют протяженность в прошлое и будущее. Кроме того, объекты двигаются во времени с разной скоростью. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с чувствительностью к временному пространству. Маги, проводящие энергию этого аркана, чувствуют изменение скорости и направления движения объектов во временном пространстве. Каждый объект обладает протяженностью в прошлое и будущее. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся зеленый шар находится на уровне сердца. Скорость течения внутреннего времени измеряется скоростью работы сердца. Интуиция зацепляется за внешний объект, создавая в области сердца ощущение замедления или ускорения в зависимости от скорости движения внешнего объекта во времени и его протяженности во времени. Чем больше протяженность объекта во времени, тем дольше сохраняется контакт с ним при разной скорости движения во времени вас и внешнего объекта. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к восприятию временных параметров объекта, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет следует поместить зеленое стекло и изображение амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Тройка воды. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана со способностью изменять скорость движения во времени, себя самих или внешних объектов за счет сцепления с объектами, перемещающимися с иной скоростью. Зацепляясь сознанием за внешние объекты, перемещающиеся с другой скоростью во времени, маг может изменить свою собственную скорость движения во времени. Место пространства. Это такое место пространства, где сознание мага обладает способностью создавать зацепление с внешними объектами при движении во времени. Изменение скорости движения во времени самого мага происходит за счет изменения скорости движения во времени внешнего захваченного объекта. Тип практики. Эта практика связана с изменением скорости движения во времени и увеличением инерции при движении во времени за счет соединения с внешними объектами. Способности аркана. Маги, проводящие энергию этого аркана, обладают способностью изменения скорости движения во времени и инерции к внешнему воздействию. Маги могут также изменять скорость и инерцию других объектов, соединяя их между собой. Состояние сознания при работе с арканом. Зеленый шар находится выше уровня сердца. Интуиция мага сосредоточена на скорости движения внешних объектов во времени. Соединяя лучом энергии различные объекты, движущиеся во времени с разной скоростью, маг может изменять их скорость движения во времени и инерцию к внешнему воздействию. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к изменению скорости движения внешних объектов во времени, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В этот мешочек следует вложить нефрит и картинку с изображением аркана. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние, произносимое заклинанием. Четверка воды. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с возможностью сознания мага изменять скорость и протяженность объектов во времени. Изменяя имя объекта, маг изменяет скорость движения объекта во времени. Кроме того, маг может изменить протяженность объекта во времени, изменив притом его инерцию к внешнему воздействию. Место пространства. Это такое место в пространстве, из которого сознание мага получает доступ к временному параметру имени объекта. Изменяя временные параметры, маг влияет на протяженность объекта во времени и скорость его движения во времени. Тип практики. Это такой тип практики, при котором маг определяет временные параметры истинного имени объекта, и, изменяя их, меняет протяженность и скорость перемещения объекта во времени. Способности аркана. Маг, обладающий этими способностями, может изменять протяженность объекта во времени, то есть влиять на инерцию объекта к внешним воздействиям. Кроме того, маг может изменять скорость движения объекта во времени, просто изменяя его истинное имя. Состояние сознания при работе с арканом. Зелено-голубой шар сформирован ниже горла. Ваш разум активизирован. Активна аджна-чакра, находящаяся между бровей. Вы находитесь в пространстве, обладающем сотовой структурой. Каждый домен пространства обладает собственной геометрией и частотой вибраций. Из этой позиции любой объект выглядит как совокупность вибраций доменов пространства. Эти вибрации маг считывает как звуки или буквы собственного имени. Амулет аркана. Амулет, дающий способность каббалистике, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В этот амулет следует поместить нефрит, бирюзу и картинку с изображением амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Пятерка воды. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с вызыванием духов воды. Маги, проводящие энергию этого аркана, сонастраиваются с мирами воды и захватывают оттуда объекты, проводя их в наш мир. Эти объекты перемещаются в обратную сторону во времени, являются транспортными средствами, позволяющими магам воды перемещаться в прошлое. Место пространства. Это такое место в пространстве, находясь в котором маг проникает лучом своего внимания в миры воды, вытаскивая из этих вселенных различные объекты, именуемые духами воды. Тип практики. Эта практика связана с извлечением объектов из вселенных воды, направление движения времени в которых противоположно движению времени в нашем мире. Это объекты иных миров, духи воды. Маги могут использовать их как транспортные средства при перемещении во времени. Способности аркана. Маги, проводящие энергию этого аркана, могут перемещаться в обратном направлении во времени, используя духов воды в качестве средств буксировки во времени. Состояние сознания при работе с арканом. Голубой шар энергии сформирован на уровне горловой чакры. Сознание сосредоточено на воспоминаниях собственного прошлого. Интуиция, синхронизированная с движением сознания из настоящего в прошлое, смещается к границам Вселенной и открывает проход в мир воды. Луч интуиции захватывает объекты в мир воды и перетаскивает их в наш мир. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию духов воды, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет помещается кусочек бирюзы и картинка с изображением амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Шестерка воды. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с образованием спонтанных, самопроизвольно возникающих порталов времени. Сознание мага воды, погруженное во временное пространство, зацепляет границу с мирами воды и прокладывает ее, открывая порталы в миры воды. Энергия движения во времени, проходящая через такой портал, может смещать мага воды назад во времени. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором сознание мага воды приобретает способность пробивать границу между мирами, открывая порталы воды. Энергия, проходящая через эти порталы, способна смещать человека назад во времени. Тип практики. Эта практика связана с образованием порталов в миры воды. Сознание магов воды обладает достаточной силой для пробивания границы между мирами. Энергия, попадающая в наш мир через портал воды, смещает мага воды назад во времени. Способности аркана. Маг, обладающий способностями этого аркана, может открывать своим сознанием спонтанные порталы воды. Энергия, попадающая в наш мир через портал воды, может смещать мага воды в противоположном направлении во времени. Состояние сознания при работе с арканом. Голубой шар формируется на уровне подбородка. Формируются инь и ян полюса. Правая рука горячая и наполненная, а левая пустая и холодная. Сознание готово к получению неизвестной информации, несопоставимой с предыдущим опытом. Интуиция погружена в созерцание скорости течения времени. Луч интуиции сканирует скорость жизненных процессов в живых организмах. Сосредоточившись на жизненном цикле растений, луч внимания проходит в мир огня, открывая портал для потока энергии. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к открытию порталов, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В этот амулет помещается бирюза и шнурок с завязанными узелками. Сюда же помещают кусочек хрусталя и картинку с изображением амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Семерка воды. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с умением магов открывать и закрывать порталы воды. Маг, проводящий сознанием эту энергию, может создавать пространственные структуры наподобие пузырей с обратным ходом времени. Такие пузыри будут являться временными туннелями, ведущими в прошлое. Место пространства. Это такое место в пространстве, где сознание мага приобретает способность управлять открытием порталов воды и создавать из полученной энергии пространственные вневременные структуры, именуемые туннелями или коридорами времени. Эти туннели проложены в пространстве и времени между различными точками, позволяют перемещаться назад во времени. Тип практики. Эта практика связана с созданием путей или каналов, проложенных во времени от одного события и места к другому. Коридоры времени создаются сознанием магов воды между различными пространственными и временными точками. Такие коридоры могут сохранять свою структуру в течение некоторого времени. Способности аркана. Маг, проводящий энергию этого аркана, обладает способностью открывать временные тоннели, соединяющие различные точки в пространстве и времени. Сознание мага открывает портал воды, дающий энергию для создания тоннеля воды. Тоннель создается как продолжение энергетического кокона самого мага. Концентрируя энергию на каком-либо событии в прошлом, маг смещается в прошлое, создавая коридор перехода. Состояние сознания при работе с арканом. Сознание мага сконцентрировано в точке у кончика носа, синий светящийся шар создан на уровне подбородка. Внимание мага концентрируется на мире воды, открывая портал воды. Поток энергии из мира воды начинает смещать мага в прошлое. Просматривая события прошлого, маг концентрирует свое внимание на конкретном событии, смещая свое сознание во времени к данному событию. Серебряная нить мага образует пространственно-временной туннель. Энергия мага создает туннель как мыслеформу. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к созданию туннелей во времени, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В этот амулет помещают синий камень, кусочек старой кожи и картинку с изображением амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Восьмерка воды. Энергия аркана. Маги этого аркана обладают способностью открывать порталы воды внутри внешних объектов, превращая их в катализаторы различных процессов. При открывании порталов воды в наш мир начинают входить энергии иных миров, движущихся во времени в обратную сторону с разными скоростями. Поэтому объекты, в которых открыты порталы воды, создают около себя зону измененного времени, характер которых зависит от того, какой именно мир соединен с этим порталом. Все вещества, попадающие в зону измененного времени, изменяются. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором сознание мага способно открывать порталы воды внутри вещества. Свойством этого места в пространстве является способность магов воды открывать порталы воды внутри внешних объектов. Тип практики. Этот тип практики связан со способностью магов воды создавать порталы воды внутри вещества. Такое вещество, именуемое обычно философским камнем, может изменять природу химических элементов. Если философский камень поместить в воду, получится напиток, обладающий свойством перемещать живые объекты назад во времени. Способности аркана. Маги, обладающие способностью этого аркана, могут открывать порталы воды внутри вещества, превращая это вещество в философский камень и эликсир молодости. Философский камень способен омолаживать химические элементы, продвигая их на предыдущую позицию в таблице химических элементов. Эликсир молодости, попадая в организм, смещает их назад в сторону биологически более раннего возраста. Состояние сознания при работе с арканом. Синий шар создается на уровне середины носа. Сознание мага воды погружено в мир воды, создавая возможность открытия портала воды. Взяв объект, маг создает двуполярную систему, концентрируя инь-энергию в левой руке и ян в правой. Портал воды открывается внутри вещества, превращая его в философский камень. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к созданию философского камня, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Внутрь помещают кусочек стекла, синий камень и зеркало. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладони и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Девятка воды. Энергия аркана. Маги, обладающие свойствами этого аркана, способны воссоздавать своим сознанием видение прошлого. Портал воды открывается в сознании мага воды, позволяя сознанию мага пребывать в прошлом и транслировать этот образ в настоящее. Место пространства. Это такое место в пространстве, где сознание мага воды получает подпитку энергии от портала воды. Сознание мага воды смещается в прошлое благодаря подпитке портала воды. Построенные этим сознанием мыслеформы представляют собой четкие видения, воспринимаемые окружающими людьми. Тип практики. Этот тип практики позволяет магу воды демонстрировать окружающим видения, связанные с событиями прошлого. Способности аркана. Маги, обладающие способностями этого аркана, могут демонстрировать окружающим картины прошлого. Портал воды, открывающийся в сознании мага, смещает его сознание назад во времени и помогает создавать плотные мыслеформы. Состояние сознания при работе с арканом. Синий шар создается на уровне переносицы. Сознание мага абсолютно неподвижно. Погрузив внимание в мир воды, маг открывает в своем сознании портал воды. Используя энергию портала, сознание мага смещается в прошлое. Мыслеформы, наполненные энергией портала воды, превращаются в плотные, ощутимые для окружающих иллюзии. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к созданию видений прошлого, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. мешочек помещается топаз или берил, кусочек горного хрусталя и старинная серебряная монета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние, произносимое заклинание. Десятка воды. Энергия аркана. Энергии этого аркана позволяют магам воды изменять свое тело за счет портала воды. Скорость перемещения мага во времени становится такой, что он выходит за пределы физического плана Земли. Место пространства. Это такое место в пространстве, где сознание мага создает портал воды на уровне крестцовой энергетической чакры. При возникновении такого портала тело мага приобретает ускорение при движении во времени. Такое, что маг как объект выходит за пределы физического плана и переходит в магонию. Тип практики. Это такой тип практики, при котором физическое тело мага разгоняется при движении мага во времени назад, выходит за пределы физического плана. Этот тип практики связан с переходом мага на другой физический план Земли. Портал воды открывается в крестцовой чакре мага, ускоряя его тело при движении в обратном направлении во времени. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с возможностью перехода на иной энергетический план Земли, именуемый магонией. Физическое тело мага исчезает из этого мира. Состояние сознания при работе с арканом. Синий шар создается на уровне бровей, сознание мага разделяется на разум и интуицию. Луч интуиции открывает портал воды в крестцовой зоне позвоночника. Поток энергии, идущий от мира воды, движется снизу вверх, разгоняя тело мага во времени. Тело мага воды трансформируется, смещаясь назад во времени с ускорением. Маг исчезает с физического плана Земли. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к переходу на другой план Земли, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет поместить прозрачный голубой топаз, пузырек с водой, кусочек золотой цепочки. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние, произносимое заклинание. Элемент воздуха. Стихия воздуха связана с будущим временем. Здесь мы имеем дело с левым сдвигом по дереву Сефирот. Этот элемент включает в себя энергию возможного будущего. Манипуляции с этим элементом приведут к изменению будущих событий. Заклинание воздуха. Элемент воздуха. Элемент воздуха связан с представлением о времени будущем. Мир можно представить в виде информационной емкости, обрабатывающей информацию. При этом информацию можно разделить на три категории событий. Информация, уже обработанная и хранящаяся в памяти системы, составляет прошлое. Информация, обрабатываемая сейчас, составляет настоящее и находится в сознании системы. Информация, еще не обработанная, составляет будущее и находится в поле внимания системы. Элемент воздух связан с информацией о будущем системы. Это будущее многовариантно, так как система проверяет все способы обработки информации о своем состоянии, используя некий алгоритм. Иными словами, система имеет цель или мотив поведения и определяет свое состояние для всевозможных условий. Отсюда появление большого количества вариантов развития мира, именуемых далее параллельными мирами или линиями реальности. Миры воздуха. Миры воздуха – это такие вселенные, время в которых идет в ту же сторону, но быстрее, чем в нашей вселенной. При взаимодействии нашей вселенной с мирами воздуха возникает поток энергии, ускоряющий во времени объекты нашего мира. Маги воздуха. Маги воздуха концентрируют свое сознание на объектах, двигающихся во времени быстрее остальных объектов этого мира. Маги воздуха могут сконцентрировать свое внимание на мирах воздуха, проходить в будущее. Попадая в будущее впереди остальных людей, они могут своими действиями изменить будущее для всех. Маги воздуха могут воздействовать на будущее других людей, изменяя путь системы во времени. Что бы ни предприняли маги воздуха, уйдя вперед из настоящего, они этим определяют будущее нашего мира. Порталы воздуха. При концентрации магов воздуха на объектах, движущихся во времени с ускорением, их сознание проникает в миры воздуха. Возникает канал связи между двумя мирами, именуемый порталом воздуха. Энергия, проходящая через этот портал воздуха, способна ускорять движение объектов нашего мира во времени и смещать их в будущее. Магия воздуха. Магия воздуха связана с использованием энергии порталов воздуха. Заклинания воздуха, построенные с использованием энергии, извлеченной из порталов воздуха, изменяют траекторию движения объектов во времени, иными словами, изменяют будущее для различных объектов. Магия воздуха позволяет создавать совершенно необычные ситуации, используя воздействие на будущее. Магия воздуха обладает могучей силой. Используя эту магию, можно получить самые невероятные результаты. Заклинание воздуха. Мы все движемся во времени постоянно. Наше движение во времени синхронизировано внешним сигналом. Представим себе образ вращающегося объекта. Пусть это будет неподвижное металлическое кольцо, по которому скользит металлический шарик. Скорость движения шарика является синхронизирующим сигналом. Движение шарика по кольцу ускоряется, изменяя вместе с тем и скорость нашего движения во времени. Наше внимание полностью сосредоточено на быстро движущемся металлическом шарике. Наше движение во времени ускоряется в соответствии с вращением шарика. Произносимое заклинание. Двойка воздуха. Энергия аркана. Энергия этого аркана очень тесно связана с ощущением движения вперед во времени с некоторым ускорением. Маги, проводящие сознанием эту энергию, оказываются в состоянии чувствовать протяженность и смещение объектов вперед во времени. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором сознание магов воздуха приобретает способность чувствовать ускорение объектов при их движении вперед во времени. Маги воздуха обладают чувствительностью к протяженности объектов вперед во времени. Тип практики. Эта практика связана с возможностью диагностики движений и протяженности объектов вперед во времени. Способности аркана. Маги, обладающие способностями этого аркана, могут диагностировать наличие многовариантности и хаоса. Они чувствительны к нахождению объектов во временных развилках будущего. Маги этого типа могут определять вероятность тех или иных событий. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся шар энергии создается в области сердечного энергетического центра. Сознание мага воздуха сосредоточено на движении вперед во времени. Скорость движения большинства объектов во времени маг выбирает в качестве точки настоящего времени. Неживые объекты выбираются в качестве неподвижных во времени. Настроившись на настоящее, как среднюю скорость, маг становится чувствительным к любым ускорениям. Двигаясь вперед во времени, маг чувствует развилки вероятностей. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к изучению вероятности развития событий во времени, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет следует поместить кусочек зеленого стекла. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Тройка воздуха. Энергия аркана. Энергия этого аркана позволяет магам воздуха перемещать вероятности между объектами. В системе движения всех объектов во времени взаимосвязано. Изменяя поля вероятных состояний взаимосвязанных объектов, маги воздуха могут расширять и усиливать вероятности одних событий и уменьшать их для других. Место пространства. Это место в пространстве, в котором сознание магов воздуха приобретает способность перераспределять вероятности между событиями, перемещая степень вероятности событий от одних объектов к другим. Тип практики. Этот тип практики связан с созданием большей вероятности для одних событий и меньшей для других. Манипулируя связями между объектами, маг может изменить будущее конкретного объекта. Способности аркана. Маг, проводящий своим сознанием эту энергию, приобретает способность изменять будущее объекта в некотором диапазоне. Просматривая линии вероятных событий для данного объекта, маг может изменить вероятность того или иного события. Состояние сознания при работе с арканом. Зеленый шар энергии находится выше уровня сердца. Ориентируясь на несколько событий прошлого, маг проходит наиболее вероятную траекторию происходящих событий в будущем. В момент выхода вперед во времени настоящее для мага останавливается. Двигаясь по вероятностным линиям внешних для мага объектов, он оказывается в состоянии усиливать одни линии, ослабляя при этом другие. Усиливая вероятность какого-нибудь события, маг уменьшает вероятности состояний других объектов, связанных с данным. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к изменению вероятностей событий, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет поместить нефрит и хрусталь. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Четверка воздуха. Энергия аркана. Маги, обладающие способностями этого аркана, могут изменять будущий объект, изменяя его истинное имя. Истинное имя объекта включает в себя и вероятностную раскладку его будущего. Изменяя комбинацию вибраций, составляющих истинное имя объекта, маг воздуха изменяет и его будущее. Изменяя истинное имя, маг создает новые вероятностные линии. Место пространства. Это такое место в пространстве, где сознание мага может изменять истинное имя объектов. Сознание мага, настроенное на резонанс с внешним объектом, цепляет истинное имя и способно с ним взаимодействовать. Тип практики. Это такой тип практики, когда маг воздуха может своим сознанием изменить будущее внешнего объекта, создавая новые линии вероятностей. Способности аркана. Маг этого аркана способен создавать принципиально новые исторические линии будущего. Изменяя судьбу отдельных объектов, маг воздуха оперирует в отведенном ему зазоре между изменением судьбы одного объекта и судьбы всей системы. Состояние сознания при работе с арканом. Голубой шар формируется ниже горла на уровне ключиц. Разум мага воздуха и его интуиция работают в режиме сканирования движения внешних объектов во времени. Протяженности и временные линии объекта воспринимаются как вибрации и описываются буквами, составляющими истинное имя. Настраиваясь на истинное имя объекта, маг воздуха может изменять его будущее. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к изменению будущего внешних объектов, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет поместить нефрит, сердолик и картинку аркана. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Пятерка воздуха. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с тем, что, смещая свое сознание вперед во времени с ускорением, маг воздуха зацепляет миры воздуха. Зацепив сознанием мир воздуха, маг извлекает оттуда объекты, перетаскивая их в наш мир. Эти объекты называются духами воздуха. Место пространства. Это такое место в пространстве, где сознание мага входит во взаимодействие с мирами воздуха. Сознание мага зацепляет объекты мира воздуха и вытаскивает их в наш мир. Тип практики. Этот тип практики связан с проведением в наш мир объектов из мира воздуха, именуемых далее духами воздуха. Двигаясь во времени быстрее любых объектов нашего мира, духи воздуха смещают и самих магов воздуха. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с возможностью магов воздуха извлекать объекты из миров воздуха. Эти объекты, духи воздуха, обладают скоростью движения вперед во времени больше, чем любые другие объекты. Взаимодействие с духами воздуха, маги воздуха смещаются вперед во времени и могут произвести изменения в будущем. Состояние сознания при работе с арканом. Голубой шар энергии сформирован на уровне горла. Сознание мага скользит по нескольким временным линиям в будущее. Зацепляясь за миры воздуха, оно погружается в них и вытаскивает в наш мир объекты этого мира воздуха. Сохраняя связь с этими объектами, маг воздуха смещается в будущее. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию духов воздуха, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет поместить бирюзу и сердолик. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Шестерка воздуха. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с возможностью сознания мага открывать портал воздуха. Сознание мага погружено в мир воздуха, поток энергии из мира воздуха входит в наш мир, создавая ускорение в движении объектов нашего мира в будущее. Место пространства. Это такое место в пространстве, где сознание мага открывает спонтанные порталы воздуха. Энергия порталов создает зону ускорения объектов около мага воздуха. Тип практики. Этот тип практики, при котором маг воздуха открывает спонтанные порталы воздуха, создавая около себя зону ускорения времени. Способности аркана. Маги, проводящие энергию этого аркана, обладают способностью к спонтанному открытию порталов воздуха. Энергия, идущая от того портала, создает около мага зону ускорения времени. Состояние сознания при работе с арканом. Голубой шар создается в области подбородка. Сознание мага воздуха погружено в мир воздуха. Разум мага удерживается в пространстве мира воздуха. Возникает портал воздуха, проходящая через портал энергия создает вокруг мага воздуха зону ускоренного времени. Возникают новые временные линии, связанные с энергией мира воздуха. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к открытию порталов воздуха, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В этот амулет поместить бирюзу и агат. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Семерка воздуха. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана со способностью магов воздуха создавать в будущем локальные миры по своему желанию. Маги, проводящие энергию этого аркана, сознательно открывают портал воздуха, используя его энергию для создания новых временных линий. Место пространства. Это такое место в пространстве, находясь в котором маг получает возможность открывать порталы воздуха по своему усмотрению. Полученная им энергия служит для создания новых временных линий. Маги, сознание которых находится в этой области пространства, могут создавать новые временные линии реальности. Тип практики. Этот тип практики связан с умением магов воздуха создавать новые временные линии. Открывая порталы воздуха, маг воздуха получает энергию для создания новых временных линий реальности. Способности аркана. Маг, проводящий энергию этого аркана, обладает способностью создавать новые варианты будущего. Состояние сознания при работе с арканом. Голубой шар создается на уровне кончика носа. Сознание мага смещено в мир воздуха. Открывается портал воздуха, через который идет поток энергии. Сознание мага формирует из этой энергии новую временную линию, создавая ей необходимые характеристики. Создаваемая линия представляет собой островок времени, имеющий протяженность, пропорциональную затраченной энергии. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к созданию новых временных линий, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет помещаются бирюза и агат. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Восьмерка воздуха. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с возможностью магов воздуха открывать портал воздуха внутри внешних объектов. Такие объекты являются ускорителями скорости течения времени. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором сознание мага воздуха обладает способностью открывать порталы воздуха во внешних объектах, придавая им необычные качества. Такие объекты создают вокруг себя зоны ускоренного времени и являются катализаторами событий. Тип практики. Это такой тип практики, который связан с возможностью создания порталов воздуха во внешних объектах. Такие объекты обладают свойством создавать зоны ускоренного времени. Эти зоны ускоренного времени являются катализаторами определенных событий. Сосредоточившись на объекте, маг задает направление новой временной линии. Способности аркана. Маги воздуха, проводящие энергию этого аркана, обладают способностью создавать объекты, инициирующие определенные события. Такие катализаторы событий дают возможность создавать локальные островки времени. В качестве объектов, носителей свойства катализаторов, обычно используют кристаллы. Состояние сознания при работе с арканом. Синий шар энергии создается на уровне переносицы. Сознание мага воздуха погружено в мир воздуха. Портал воздуха создается во внешнем объекте. Энергия портала используется для создания варианта временной линии будущего времени. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к созданию катализаторов событий будущего, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет следует поместить синее стекло и агат. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Девятка воздуха. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с порталом воздуха, открывающимся в сознании мага воздуха. Используя энергию этого портала воздуха, маг воздуха может создать достоверную иллюзию будущего. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором сознание мага приобретает способность создавать многомерную иллюзию будущего. Тип практики. Эта практика связана с возможностью магов воздуха создавать объемную иллюзию будущего, внешне не отличающуюся от подлинной реальности. Способности аркана. Способности, которыми обладают маги воздуха, проводящие энергию этого аркана, связаны с возможностью создавать объемные многомерные иллюзии будущего. Состояние сознания при работе с арканом. Синий шар создается на уровне глаз, портал воздуха открывается в сознании мага воздуха. Разум мага воздуха создает мыслеформу событий будущего. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к созданию иллюзии будущего, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет поместить сапфир и аметист. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Десятка воздуха. Энергия аркана. Это такая энергия, под действием которой сознание мага воздуха открывает портал воздуха в области крестцовой чакры. Поток энергии, поднимающийся по позвоночнику, ускоряет движение тела мага воздуха во времени. Разгоняясь во времени, тело мага перемещается на следующий энергетический уровень Земли. Место пространства. Это такое место в пространстве, где сознание мага воздуха открывает портал воздуха в теле самого мага. Открывшийся портал разгоняет тело мага во времени, перемещая его на следующий энергетический уровень планеты. Этот переход происходит так как предельная допустимая кинетическая энергия всех объектов этого уровня ограничена. При превышении этого уровня объекты переходят на следующий энергетический уровень всей планеты. Тип практики. Это такой тип практики, при котором маг воздуха проходит вознесение и переходит на следующий энергетический уровень планеты, именуемый Магонией. В ходе этой практики маг воздуха открывает портал воздуха в Крестцовой области и разгоняет свое физическое тело во времени за счет энергии, проходящей через портал воздуха. Сообщив своему телу максимальное временное ускорение, маг воздуха переходит на следующий энергетический уровень планеты. Эта практика называется вознесением. Способности аркана. Маг, обладающий способностями этого аркана, может переходить на следующий энергетический уровень планеты. Его способности связаны с возможностью чрезмерного ускорения физического тела мага во времени при движении в будущее. Состояние сознания при работе с арканом. Синий шар энергии формируется в области ажна-чакры. Погруженное в мир воздуха сознание мага открывает портал воздуха в области крестца. Поток энергии мира воздуха поднимается по позвоночнику и входит в сахасрара-чакру. Тело мага разгоняется во времени. Маг, как объект, выходит за пределы этого энергетического уровня и выходит на следующий энергетический уровень планеты. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вознесению, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет поместить сапфир и алмаз. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание.